В конце концов, отец умер, если можно употребить столь конкретное слово к тому, что с ним произошло. Скорее уж он постепенно увидал или у него кончался завод. Слух, пущенный нахальной экономкой, будто он на самом деле умер за 2 дня до того, как это заметили, является наглым преувеличением. Должна, однако, признаться, что я затрудняюсь установить точный момент смерти. Папа полулежал в большом кожаном кресле и, как я полагала, размышлял. Внезапно, словно повинуясь какому-то предчувствию, я нагнулась к нему и увидела в его остекленевших глазах то же выражение легкого недоумения, с каким он всегда смотрел на меня. Думаю, это была достойная и спокойная кончина. Никто не удивился, что всю собственность отец оставил мне, вышеупомянутой опоре и единственной из его детей, у кого не было собственного дохода. Братья восприняли это известие вполне терпимо, как до этого вполне терпимо воспринимали мою преданность папе. Взрыв произошел лишь после того, как стало известно, что этой собственностью является не какая-то жалкая сумма, а состояние в 500 000 фунтов. Они допустили обычную ошибку, полагая, будто рассеянный ученый обязательно должен быть непроходимым глупцом. Нежелание моего отца склочничать с мясником было вызвано вовсе не неумением, а отсутствием интереса. Зато вопросы, связанные с вложением капитала, биржей и прочими таинственными материями, его очень интересовали. Свои финансовые дела мой родитель вел чрезвычайно скрытно и, к всеобщему изумлению, скончался весьма состоятельным человеком. Как только этот факт обнаружился, произошел взрыв. Мой старший брат Джеймс опустился до того, что принялся кричать, будто отец на старости лет сошел с ума, а я, мол, воспользовавшись его невменяемым состоянием, втерлась к нему в доверие. В спор пришлось вступить мистеру Флетчеру, нашему семейному адвокату. После скандала, учиненного Джеймсом, ко мне потянулась вереница заботливых племянниц и племянников. Они наперебой заверяли в своей преданности, которая последние 10 лет выражалась в полном отсутствии этой самой преданности. Заловки в нежных выражениях приглашали поселиться у них. Со всех сторон на меня обрушились предостережения о зловещих охотниках за состояниями. Эти предостережения нельзя было назвать бескорыстными, однако они были совершенно излишними. Девица средних лет, а мне к тому времени стукнуло 32 года, и скрывать этот факт я считала унизительным. Должна быть совсем уж дурочкой, чтобы не понять, что своей возросшей популярностью она обязана внезапно свалившемуся наследству, а собственную наружность я всегда считала весьма посредственной. Попытки родственников, как и многочисленных, необремененных брачными узами джентльменов, завоевать мое внимание, то и дело ввергали меня в мрачное веселье. Гостей я не гнала, даже напротив, всячески поощряла светские визиты. Неуклюжие усилия родственничков и женихов заставляли меня смеяться до слез. Но в один прекрасный день мне вдруг пришло в голову, что нельзя так много хохотать, недолго превратиться в прожженного циника. Именно поэтому я и решила уехать из Англии, а вовсе не потому, что испугалась выскочить-таки замуж за какого-нибудь болвана, как намекали некоторые злобные людишки. С детства мечтая о путешествиях, теперь я решила посетить все те места, которые изучал мой отец – Грецию и Рим, Вавилон и Фивы. Приняв решение, я тотчас погрузилась в предотъездную суету. Уладила дела с мистером Флетчером и получила от него предложение вступить с ним в брак, от которого отказалась с тем же добродушием, с каким оно и было сделано. Адвокат, по крайней мере, был честен. «Я думаю, стоило попытаться», — спокойно заметил он. «Кто не рискует, тот не выигрывает», — согласилась я. Мистер Флетчер задумчиво посмотрел на меня. «Мисс Амелия, могу я спросить, на этот раз уже как адвокат, есть ли у вас намерение вступить в брак?» «Никакого. Я принципиально возражаю против брака». Седые брови мистера Флетчера поползли вверх, и я поспешила добавить. «Для себя, разумеется. Полагаю, что для некоторых женщин брачные узы – вполне приемлемая кабала, поскольку бедняжкам больше ничего не остается. Но зачем независимой, умной и энергичной особе подчинять себя капризам и тирании глупого мужа? Уверяю вас, я еще не встречала мужчины разумнее себя». «Охотно верю», — рассмеялся мистер Флетчер. Адвокат на мгновение заколебался. Я поняла, что он борется с желанием задать еще один непрофессиональный вопрос.